Дешевая распродажа. Женщину ль опутываю в трогательный роман? Просто на прохожего гляжу ли? Каждый опасливо придерживает карман. Смешные, с нищих, что с них жулить? Сколько лет пройдет, узнают пока. Кандидат на сажень городского морга. Я бесконечно больше богат, чем любой Пьерпонт Морган. Через столько-то, столько-то лет, словом, не выживу, с голода сдохну ль, стану ль под пистолет, меня, сегодняшнего рыжего, профессора разучат до последних нот. Как, когда, где явлен, будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о богодьяволе, склонится толпа лебезяще, суетно, даже не узнаете, я не я, облысевшую голову разрисует она врага или в сияние. Каждая курсистка, прежде чем лечь, она не забудет над стихами моими замлеть. Я, пессимист, знаю, вечно будет курсистка жить на земле. Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство пойдите смерти ей. Великолепие, что в вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече, все это хотите, сейчас отдам за одно только слово, ласковое, человечье. Люди, пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона. Сегодня в Петрограде на Надеждинской не за грош продается драгоценнейшая корона. За человечье слово, неправда, дешево. Пойди, попробуй, как же, найдешь ли.